Для него все предзнаменования были добрыми, или, по крайней мере, бывали такими до настоящего времени. Однако теперь он уже начал понимать, что могут быть и зловещие знамения, проявляющиеся косвенным образом. Было ли случайностью, небрежностью или каким-то тонким заговором то обстоятельство, что его поместили в одну комнату с Гартом, вторым кандидатом на должность в Питтсбурге? И почему Шеффорд был назначен капитаном, когда подобную честь оказывали только тем, кому действительно предстояло подниматься высоко вверх? И почему Пол мужественно переключил свои мысли на другое, по крайней мере, внешне? И ему удалось рассмеяться, как человеку, которому теперь абсолютно наплевать на систему. Вошел его дружок, с сединой на висках, усталый, бледный и любезный. Фред Гарт отчаянно старался нравиться всем и каждому, не слишком задевая кого-либо из окружающих, и благодаря этому превратился в полное ничтожество. И продвинулся он по службе именно благодаря этому качеству, а никак не вопреки ему. Ведь время от времени влиятельные личности, поддерживаемые мощными фракциями, добивались одного и того же назначения. А высокое начальство, опасаясь раскола, возможного в том случае, если они отдадут предпочтение кандидату одной клики перед кандидатом другой, называли безобидного для обеих сторон Гарта в качестве компромисса. Считалось, а поскольку это мнение было общепринятым, то, по-видимому, для этого были основания, что все эти крупные назначения, которые он получал в результате политики компромиссов, приносили ему только одно беспокойство. Теперь, несмотря на свои всего лишь 50 с небольшим лет, он выглядел очень старым. Добрый и благожелательный, но слишком слабый и задерганный человек. Доктор Пол Протеус, я хотел сказать Пол, и Гарт, покачивая головой, точно он совершает что-то забавное, протянул Полу пятидолларовую бумажку. «Забудьте об этом, доктор Гарт», — сказал Пол и протянул банкнот обратно, я хотел сказать Фред. «Как поживаете?» «Отлично, отлично. Не могу пожаловаться. А как ваша жена и детки?» «Тоже все отлично. Благодарю вас». Доктор Гарт вспыхнул от смущения. «Ох, боже мой, простите, пожалуйста». «За что?» «Это было страшно глупо с моей стороны, спрашивать вас о детях, когда их у вас нет». «Что вы, это с моей стороны было глупо не завести их». «Возможно, возможно. Хотя это тяжкое испытание, смотреть, как твои ребятишки подрастают, и думать обо всем, что необходимо им теперь, видеть, как они буквально убивают себя, готовясь к генеральным классификационным испытаниям, а затем дожидаться показателей». Эту фразу Гарт закончил глубоким вздохом. «Мне пришлось перенести сейчас всю эту волынку с ГКИ со старшеньким моим, с Брудом. А ведь мне еще предстоит дважды переживать весь этот кошмар с Алисой и с маленьким Юингом». «Ну и как Брут? Выкарабкался?» «О, вы спрашиваете, выкарабкался ли он? У него сердце настоящего мужчины. Он хотел, чтобы все было хорошо, и он так зубрил предметы для этих экзаменов, как ни один другой парнишка в округе. Он сделал все, что было в его силах». «О, понимаю. Ну вот, а теперь ему придется снова сдавать эти экзамены, только на этот раз по другим билетам. Он был немножко нездоров, когда сдавал их в первый раз, впоследствии какого-то вирусного заболевания. Он совсем немного не добрал очков, и апелляционное бюро в отношении его сделало специальную оговорку. Эту вторую попытку он предпримет завтра, и примерно к обеду аттестат будет у него в кармане». «На этот раз он, конечно, сдаст», — сказал Пол. Гарт покачал головой. «Вы полагаете, что они все же пойдут ему навстречу, не так ли? Господи, видели бы вы, как этот малыш корпел над книжками». «Отличная погодка сегодня», — сказал Пол, пытаясь уйти от неприятного разговора. Гарт с отсутствующим видом выглянул в окно. «Да, не правда ли? Господь улыбается Лужку. Возможно, он это делал и прежде. Это не я придумал». «Что именно?» «Об этой Божьей улыбке. Это из речи доктора Гелхорна. Помните, он говорил это в прошлом году при закрытии». «Ага. Доктор Гелхорн говорил столько вещей, которые следовало бы запомнить, что невозможно было их все унести и хранить в своей домашней сокровищнице.